Глава 8. Арина. «Что ж, в целом неплохо». Тьера Марион цепко изучала мой облик в платье номер 12. «А ты как считаешь?» «Я считала, что вообще слишком молода для примерки свадебных нарядов. Тем более в другом мире, планируя свадьбу, которой не суждено состояться, с женихом, которого знать не знаю. Но воспитание и краткое руководство от жениха по общению с его матерью, не позволяли мне бежать отсюда со всех ног после первой же примерки. Хотя после третьей я даже вошла во вкус. Интересно было посмотреть, возможно ли сделать юбку еще более пышной и необъятной и нашить на нее еще больше блестящих камней, страз, цветочков и рюш. Потому что каждый мой наряд был все тяжелее, а украшений на нем было больше. Ей-богу, последнее платье весило больше меня самой, а юбка вполне заполнила бы мою комнатку в общежитии по периметру. В этом платье я напоминаю огромный кремовый десерт. Попыталась сделать вдох так, чтобы корсет не лопнул, или, что вероятнее, чтобы не сломал мне ребра. «Зато очень аппетитный десерт!» Тьера Марион поднялась с кресла и жестом подозвала одну из служанок салона платьев. «Дорогуша, платье номер 3, 6 и 12 необходимо подогнать под Ариану и доставить в поместье Раран-Шейр завтра же». «Да, Тьера Марион, сделаем все в лучшем виде». Темноволосая служанка в белом переднике поклонилась и бросилась ко мне, помогая выбираться из пыточного платья. По идее, мне нужно было возмутиться. Зачем 3 платья к 1 свадьбе? Зачем тратить мой годовой запас, я уверена, не меньше, на такую ерунду? Но мне полагалось кивать и улыбаться, во всем соглашаясь с Тьерой Марион. Интересно, Василиск настолько уважал и любил свою мать, что боялся ей перечить? Или просто не мог совладать с этим бронепоездом, несущимся на всех парах навстречу счастливой семейной жизни сына? Если честно, немного сочувствовала старшей Раран-Шейр. Родной сын водит за нос, скрывает свои махинации под видом поиска супруги, да еще и заставляет бюджет семьи трещать по швам. Кошмар какой-то. Еле передвигая ноги и подтягивая один из подолов платья, я остановилась напротив зеркала, работая живым манекеном, пока служанка избавляла меня от этого модного безумия. Перевела взгляд на огромное зеркало, висевшее напротив. Оттуда на меня, выпучив глаза, смотрела какая-то растрепанная девица с бледнющей кожей. Зато осиной талии позавидовала бы любая модель. Интересно, к этим корсетам вообще возможно привыкнуть? Внезапно по зеркалу прокатилась уже знакомая голубоватая рябь. И отражение начало медленно меняться, темнеть, искажаться. Я замерла, завороженно уставившись в черную гладь стекла, а служанка все так же кружилась вокруг, ничего не замечая. Все внутри сжалось. По телу пробежала дрожь. Кожу обдала жаром, от которого заколола кончики пальцев и перехватила дыхание. Ой, не к добру все это! Не к добру! И в следующее мгновение в темноте сверкнули 2 огромных желтых глаза. В отблесках появилась шерсть, чешуя, когти, а следом монстр рванул прямо на стекло, и в следующее мгновение меня накрыло пламя. Настоящее! Яркое, рыжее, но оно не обжигало. Будто сквозь толщу воды услышала, как заверещала служанка, но сама не смогла сказать и слова. Выставила руки перед собой, ожидая нападения существа, но послышался лишь звон стекла, а следом в нос ударил запах гари. Служанка замолчала, как по команде. «Ариана, дорогая, что у вас?» В наступившей тишине раздался высокий голос Тьеры Марион, который перешел в крик. «О, боги! Это что еще такое? Нам нужна помощь!» «Там!» — залепетала служанка, уставившись невидящим взором в сторону зеркала. Значит, это были не галлюцинации. Она тоже видела это существо. Помощь подоспела незамедлительно. 3 служанок высвободили меня из остатков платья, переодели, умыли и даже дали выпить чаю. Тьера Марион ругалась с какой-то дамой за несоблюдение каких-то там мер безопасности. Но, если честно, я плохо разбиралась в том, о чем они там беседуют. Меня больше волновал вопрос, что за существа появляются в зеркалах, почему нападают и откуда я знаю, как управлять магией. И главное, как, находясь на земле, я могла рисовать то, что, по идее, никогда в жизни не видела. Что за чертовщина вообще происходит? Покинув салон платьев, мы направились в сторону экипажа. Я следовала за Тьерой Марион, старательно пытаясь не глазеть по сторонам. На все эти невысокие каменные домишки с черепичными крышами, на летающих лошадей, на странные одежды прохожих. «Чтоб я еще хоть раз зашла в салон Тьеры Милгард, да не ногой!» Тьера Марион разместилась на диванчике в экипаже. «Это же надо! Так пренебрегать защитой! И не волнуйся, все в полном порядке. Главное, что ты не пострадала. Ах да, и платье тебе пришлют в подарок. Жаль, конечно, что так вышло с последним. Если честно, то оно вполне могло сломать мне спину. Платье не должно весить больше невесты, не находите? Красота требует жертв, дорогая моя». Тьера Марион улыбнулась несколько хищно. «Скорее, красота требует денег и сил». Я пожала плечами. «И это тоже». Женщина поощрительно кивнула. «Не расстраивайся. Завтра вновь вернемся в столицу и продолжим подготовку к свадьбе. Ты бывала раньше в столице?» «Нет, не доводилось». Я мотнула головой, пытаясь сообразить, как реагировать на личные вопросы, потому как Василиск явно не настроен делиться своим методом подбора невест с матерью. Экипаж, запряженный самыми настоящими пегасами, то есть белоснежными лошадьми с крыльями, рванул вперед, а следом подпрыгнул и поднялся в воздух. И в ушах мгновенно заложило. Хотя сейчас это не было такой неожиданностью, как пару часов назад. Я думала, что сознание потеряю, честное слово. Тьера Марион выхватила какие-то свои записи и принялась рассказывать, как она видит предстоящее мероприятие. А я откинулась на спинку диванчика и попыталась расслабиться. Выходило скверно. Как истинному аэрофобу, все, чего мне сейчас хотелось, поскорее очутиться на твердой поверхности. Доверия этим пегасам у меня не было никакого. Перевела взгляд на окно в надежде, что страх отступит. И должна же я увидеть столицу этой Ларинии, в конце концов. Маленькие домики, выстроенные будто по линеечке, просторные сады, небольшие озера мелькали под нами в лучах закатного солнца. Вдалеке заметила огромный замок на холме, окруженный высокой стеной. Наверное, тут у них живет самый настоящий король. Интересно, а где жила моя семья? В столице? Быть может, прямо сейчас я пролетаю над местом, где родилась? После возвращения в поместье я с прибольшим удовольствием направилась в свою спальню в надежде, что меня не побеспокоят. Никто. Ни слуги, ни жених, ни все эти монстры из зазеркалья. Хотя, по-моему, если я доберусь до кровати, то меня ни один монстр уже не разбудит. Но стоило мне только лечь в кровать и, казалось, на минутку прикрыть веки, как мне на грудь что-то упало. А следом над ухом раздалось «фыр-фыр», и лицо будто мокрой теплой тряпкой потерли. От неожиданности подскочила с кровати. Сон как рукой сняло. А в следующее мгновение различила перед глазами в ярком лунном свете знакомую рыжую морду. И сейчас эта морда смотрела на меня, склонив голову. Я села на край кровати. И, судя по темноте, проспала я явно дольше минутки. «Ну, привет, огненная, как тебя там? Буду звать тебя Рыжик». Зверек уткнулся носом мне в ногу. «Значит, ты у меня тут обосновался. И чего тебе не спится? На тебя тут охотятся. Шел бы ты лучше в лес». Лисокот поднял уши, напрягся, спрыгнул с кровати, сделал пару шагов к двери и обернулся. «Хочешь, чтобы я за тобой пошла?» Зверь не ответил, но ждал. «Нет уж, беги один!» Спрыгнула с кровати, подошла к двери и распахнула ее. Рыжик прижался к полу, на полусогнутых прошел в коридор и вновь замер, обернувшись. В его глазах читалось какое-то явное беспокойство. И что его тревожит? Может, сбежать не может, и ему нужна помощь? Ох, и пожалею я об этом поступке. Ладно, помогу тебе сбежать, но в последний раз. Я стянула с кровати покрывало и, накинув его на плечи, шагнула в коридор. Рыжик, пригнувшись к земле, скользил по каменному полу совершенно беззвучно. И будто что-то вынюхивал своим острым носиком. Он завернул в противоположную от главной лестницы сторону. «Эй!» Я остановилась и зашептала. «Иди сюда, неугомонное существо! Выход в другой стороне!» Рыжик замер и издал какой-то гортанный звук. Его шерсть встала дыбом, а на кончиках усов загорелись огоньки. Развернулась, планируя взять звереныша на руки и вынести на улицу, но стоило только подхватить его на руки, как тишину нарушил странный, ни на что не похожий звук, будто какое-то движение. Подняла взгляд. И в этот момент в проеме перед нами мелькнуло что-то золотистое, блестящее и огромное. «Ох, божечки, да это же чешуя!» А следом эхо донесло зловещее, ни на что не похожее шипение. А я ощутила, как сердце забилось часто-часто, где-то в желудке. Здоровенная змея практически бесшумно, быстро двигалась по боковому коридору, будто поезд в подземке. Золотистые чешуйки, как начищенные до блеска монетки, зловеще горели в приглушенном свете люстр. Змея двигалась, а я все никак не могла оторвать от нее своего взгляда. Я точно как магнит для этих чертовых монстров. И что, спрашивается, теперь делать? Спокойно. Нужно медленно делать отсюда ноги. Так, чтобы это исчадие ада не заметило нашего присутствия. Погибать в животе злобного монстра я не собиралась. Мне домой надо. У меня вообще сессия, экзамены. И мама ждет. Прижала воинственно рычащего рыжика к себе, ощущая, как кончики пальцев уже знакомо обожгло магией, и сделала шаг назад. И еще небольшой шажок. В этот момент покрывало рухнуло с плеч, и казалось, что это произошло слишком громко. Змей даже, по-моему, замер на мгновение. Или нет? От страха ноги будто свинцом налились. Ну вот почему я не слушаю то, что мне говорят? Бренда не раз повторяла, что после заката выходить в коридор нельзя. Нельзя и точка. И куда меня понесло на ночь глядя? Рыжику помочь хотела. А он просто рвался в бой против семиметровой змеюки. Моська против слона, одним словом. «Тише ты!» — шикнула на зверушку, которая пыталась рвануть прямиком на удаляющегося змея. «Он тебя сожрет, прежде чем ты его укусишь!» Или не сожрет, потому что шестое чувство мне подсказывало, что змей этот — мой так называемый жених, Василиск. Ведь, насколько мне известно, это именно змей, убивающий взглядом. И Кристиан Раранчейр — оборотень. Все сходится. Ночью змеюка, днем человек со змеиным взглядом. Интересно, а все ли мои предшественницы остались в живых? Или, быть может, эта зверюга вместе с магией и вовсе сожрала бедных девушек? Чудесно, просто прекрасно. Может ли быть еще хуже? То в зеркалах монстры, то наяву. Да уж, Лариния не отличается особой гостеприимностью. Мелкими шагами я удалялась прочь от лестницы. Холод пробирал сквозь тонкую сорочку до костей. Но чем дальше я отходила, тем легче становилось дышать. Воинственный рыжик, правда, не был в восторге от моей идеи сбежать. Он рвался в бой. «Неугомонное существо!» Перехватила пушистика одной рукой и уже увереннее направилась к своей спальне. «Ну вот зачем тебе этот монстр? Чего тебе спокойно в моей спальне не сиделось?» «Фыр-фыр!» Рыжик недовольно отозвался, и мне даже послышалось в этом фырканье укоризненная «трусиха». «Я не трусиха», — ответила скорее самой себе, но рыжик прислушался, склонив голову. «Но бросаться на здоровенную змеюку, вооружившись лисокошкой, все равно, что зубочисткой тыкать в волка. Извини, конечно, но тебе бы подрасти метров на 5. В лицо ударил поток ледяного воздуха. По коже прошла волна мурашек. Фыр! Зверек издал какой-то гортанный звук и с силой дернулся вперед. Я не ожидала такой прыти и разжала руку. Рыжик опустился на лапы и принюхался. Его шерсть вновь встала дыбом. Острые уши поднялись, а хвост распушился, сигнализируя об опасности. А в следующее мгновение он нырнул за угол. Опять змей? Тут до моей спальни 10 метров осталось. Ну не может же мне так не вести. Прижалась к стене спиной и осторожно выглянула из-за поворота, готовая в любой момент закрыть глаза и рухнуть на пол. Но перед глазами появилась картинка распахнутой настежь двери в спальню. Неужели забыла закрыть? Обвела взглядом коридор. Чисто. И тут же быстро рванула в сторону своей комнаты, ощущая, как сердце уходит в пятки. И только переступила порог спальни, как из темноты тут же вынырнул мужской силуэт. И все крики, все слова застряли в горле. Передо мной стоял Раран Шейр. И на его лице виднелась уже знакомая мне золотистая чешуя. Глаза, слава богу, надежно скрыты за очками. А вот костюм выглядел, мягко говоря, не очень. «Ночью гулять по поместью запрещено!» Он заговорил сдавленно, будто каждое слово давалось ему с трудом. А затем в одно мгновение сократил разделявшее нас расстояние. Стало немного не по себе. «И вы явились в мою спальню в 2 часа ночи, чтобы сообщить об этом?» Я воинственно скрестила руки на груди, ощущая себя немного глупо, стоя в одной тонкой сорочке перед посторонним мужчиной, пусть и женихом. «Нет, Ариана, мне нужен всего один поцелуй». Он ответил, устремив свой взгляд сквозь очки мне прямо в лицо. А следом наклонился ко мне и выдохнул прямо в губы. «Постарайся не сопротивляться». И тут же его правая рука легла мне на талию, не позволяя отстраниться ни на миллиметр, прижимая ближе. На мгновение замираю. А следом обжигающие горячие губы решительно впиваются в мои, выбивая последние капли воздуха. Дернулась назад, но тут же его ладонь скользнула на затылок. Четкие уверенные движения не оставляли мне ни шанса на побег. Он перехватил меня как пушинку, не оставляя между нами пространства. Сердце било в ушах, будто барабан. По телу прокатилась дрожь, голова идет кругом, но он не останавливался. И в тот момент что-то внутри щелкнуло. Бесконтрольная странная сила внутри меня прорвалась наружу, струилась по венам, обжигала кожу. Казалось, еще мгновение, и я вспыхну, словно спичка. И реальность закружилась в одном сплошном вихре.